нет необходимости близко подходить, ощущать его запах или прикасаться к нему. Священник опять отвел взгляд в сторону и кверху, туда, где было распятие. Ужасные мысли, мистер Стерджес. Гордиться тут нечем. Я был вне себя. Столько вложить в него, а теперь... Потом я понял, что так может думать лишь себелюбец, жестокий и эгоистичный человек. Дурно подозревать ни в чем не повинных людей, которые и так уже хлебнули горе и страдания. У меня нет такого права. Теперь, когда вы мне сказали о миссис Рэмп, я чувствую себя еще большим... Он покачал головой. Майло спросил, вы поделились своими подозрениями с детективами? Это было не подозрение, просто мелькнувшая мысль. Недобрая мысль, пришедшая в момент шока, когда я услышал о случившемся. Нет, я не поделился ею с полицейскими, но они сами заговорили об этом, спросили меня, не заходил ли кто-нибудь из членов семьи миссис Рэмп. Я сказал им, что заходили только вы. Как они отреагировали, когда вы сказали им, что я был здесь? У меня не сложилось впечатление, что они восприняли это всерьез, что вообще собирались серьезно этим заниматься. Было похоже, что они действуют наобум, как получится. Мне показалось, что они не предполагают потратить много времени на расследование этого дела. Почему? По их манере. Я к такому привык. Смерть — частое гостье в здешних краях, но крайне редко дает интервью для шестичасовых новостей. Его лицо помрачнело. Ну вот опять пустился в рассуждение, а еще столько работы не сделал. Вы должны меня извинить, мистер Стерджес. Конечно, отец Эндрюс. Спасибо, что уделили мне время. Но если вы что-то вспомните, любую мелочь, которая поможет этой девчушке, дайте мне знать. Очень вас прошу. У Майла в руке каким-то образом оказалась визитная карточка, которую он протянул священнику. Прежде чем тот успел ее сунуть в карман своих джинсов, я мельком взглянул на нее. Имя и фамилия Майла строгим черным шрифтом. Под ними слово «Расследование». В нижнем правом углу домашний телефон и код вызова. Майла еще раз поблагодарил Эндрюса. Священник казался расстроенным. «Пожалуйста, не рассчитывайте на меня, мистер Стерджес. Я сказал вам все, что мог». Когда мы возвращались к машине, я заметил, я сказал вам все, что могу, а не все, что знаю. Держу пари, Маклоски излил ему душу, либо в виде официальной исповеди, либо на чем-то вроде консультации. Но ни в том, ни в другом случае ты этого никогда из него не вытянешь. «Знаю», — ответил Майло. «Я когда-то тоже советовался со своим священником. Мы прошли остаток пути до машины в молчании. На обратном пути в Сан-Лабрадор я спросил Майло, кто такой Гонзалес? Ты сказал о нем Льюису. Мне показалось, это произвело на него впечатление». «Ах, это», — сказал он, хмурясь, — «давняя история». Гонсалвес. Льюис работал в западном Лос-Анджелесе. Он тогда носил еще форму. Мальчик с высшим образованием, со склонностью считать себя умней других. Гонсалвес — это дело, которое он запорол. Случай бытового насилия, к которому он отнесся с недостаточной серьезностью. Жена настаивала, чтобы мужа заперли, но Льюис решил, что степень бакалавра, причем по психологии, поможет ему решить проблему и без этого. Провел с ним душеспасительную беседу и ушел, довольный собой. А через час после его ухода муж порезал жену опасной бритвой. Льюис был тогда совсем мягкотелый, никакой позиции. Я мог бы погубить его, но предпочел смягчить краски в письменных рапортах и много говорил с ним, чтобы поддержать в это трудное время. Потом он стал жестче, осторожнее в поступках, больше не портачил, во всяком случае, заметно. Несколько лет назад стал детективом и перевелся в центральный. Не похоже, чтобы он испытывал большую благодарность. Да, он крепко сжал баранку. Выветриваются даже горы. Немного погодя, он продолжал. Когда я первый раз позвонил ему позондировать почву относительно Макловски и миссии, он был холоден, но вежлив. Принимая во внимание историю с Фриском, на лучшее рассчитывать я и не могу. А сегодня это был любительский спектакль. Он играл его из-за того занудного засранца, в паре с которым работает. «Мы и они», — сказал я. Он не ответил. Я пожалел, что напомнил об этом. Чтобы разрядить напряженность, я переменил тему. «Клевые у тебя визитки. Когда успел обзавестись?» «Пару дней назад. Моментальная печать на Ла Сьенега при выезде на шоссе. Купил коробку, 500 штук по оптовой цене. Вот и толкуй о разумных капиталовложениях. Ну, дай-ка посмотреть». «Зачем это?» «Сувенир на память. Не исключено, что она станет коллекционной вещью». Он скорчил гримасу, полез в карман пиджака и извлек одну карточку. Я взял ее, щелкнул тонкой упругой бумагой и сказал: «Класс! Мне нравится веленовая бумага», — откликнулся Майло. «Годится вместо зубочистки. Или вместо книжной закладки. Я знаю кое-что даже более конструктивное. Из них можно строить домики, а потом дуть на них и ломать». Глава 32. У дома в Сассекс-Ноу он затормозил рядом с Севелем. «Что у тебя дальше по программе?» «Сон, плотный завтрак, потом финансовые подонки». Майло поставил Порш на нейтралку и газанул. «А что насчет Макловски?» «Не собираюсь идти на похороны». Он опять газанул. Побарабанил по баранке. Я спросил: «Какие соображения насчет того, кто и за что его убил?» «Ты все их слышал, когда мы были в миссии». «Ладно», — сказал я. «Ладно». Он уехал. Мой дом показался мне миниатюрным и приветливым. Таймер отключил освещение пруда, и в темноте нельзя было увидеть, как поживает моя икра. Я взобрался наверх, проспал 10 часов и проснулся в понедельник, думая о Джинни Рэмп и Джоэле Макловски, которые вновь оказались связанными друг с другом болью и ужасом.